Глава 99. Игра с жизнью и смертью. Гигантский снежный орел и огромный черный ястреб пронеслись по небу, будто белая и черная молнии соответственно. Это заставляло бесчисленных путешественников останавливаться и смотреть вверх, один за другим. Они пытались угадать, что за высокоуровневые духовные звери это были. Но ястреб и орел летели все дальше и выше, и очень быстро полностью исчезли за облаками. «Снежинка немного выше». Все тело гигантского снежного орла было белым, как снег. Лан Сюйже надеялась, что когда он полетит над облаками, они смогут скрыть их силуэты с помощью облаков. Но Юнче очень ясно понимал, что это, возможно, сработало бы против какого-нибудь другого летающего вида духовного зверя, гонящегося за ними. Однако так случилось, что за ними гнался ястреб. Ястребы были истинными повелителями неба, и не было ничего, что могло избежать его взгляда. Гигантский снежный орел взлетал выше и выше, и прошел через бесчисленные слои облаков. Тем не менее, ястреб неистового шторма до сих пор неотступно преследовал их. Гигантский снежный орел может летать очень высоко, достичь высоты в 5000 метров. Но с точки зрения высоты полета он сильно уступал высоте полета ястреба. Обыкновенный взрослый ястреб уже мог летать на высоте 10 тысяч метров, не говоря уж о духовном звере уровня ястреба неистового шторма. К счастью, с точки зрения скорости полета, гигантский снежный орел не уступал ястребу неистового шторма. Даже если он следовал достаточно близко, расстояние неизменно оставалось прежним. Для гигантского снежного орла не было никакого способа сбросить ястреба неистового шторма с хвоста. Но и ястреб неистового шторма не смог бы догнать гигантского снежного орла в ближайшее время также. Тем не менее, ранг гигантского снежного орла в конце концов был ниже, чем у ястреба неистового шторма. Для ястреба неистового шторма догнать гигантского снежного орла было всего лишь вопросом времени. «Согласно тому, что мне известно, этот ястреб неистового шторма был захвачен живым сектой Сяо несколько лет назад. И кажется, его еще до конца не приручили, и с ним все еще не заключили контракт. Есть риск, что он убежит, если его отпустить. Так что, если это не было бы крайним случаем, они бы просто не выпустили ястреба неистового шторма. Младший брат Юнь, что именно вы сделали секте Сяо?» Нервно спросила Лан Сюэже, крепко вцепившись в перья гигантского снежного орла. Звук ветра ревел, как грохот грома. Смотря на вопросительное выражение лица Лан Сюэже, а Юнь Че немного поколебался, но честно ответил. «А, ничего страшного. Если вы решите не верить тому, что я собираюсь сказать, я окончательно искалечил Сяо Лоу Чена, заставил их потерять 600 тысяч чароитовых монет». Юнь Че немного помолчал, подбирая правильные слова, чтобы их было легче принять. «Я также полностью опустошил их сокровищницу секты». «А?» Красивые глаза Лан Сюэже стали круглыми. Ее губы широко открылись, она в недоумении смотрела на него, как будто на монстра. «Я клянусь своей внешностью, что все это правда», — беспомощно сказал Юнь Че. Лан Сюэже в течение длительного времени не могла проронить ни слова. Она не сомневалась в словах Юнь Че, она была уверена, основываясь на ее мнении о природе Юнь Че, что он принципиально не будет использовать такие нелепые слова, чтобы обмануть ее в данной ситуации. Однако именно потому, что она не сомневалась в словах Юнь Че, в своем сердце она была очень потрясена и напугана. То, что ее потрясло, это то, что Юнь Че, который был юношей на первом уровне продвинутой ступени внутренней силы, был на самом деле в состоянии самостоятельно принести такие бедствия крупнейшей секте города Восходящей Луны. Это было что-то совершенно невообразимое. Что пугало ее, так это то, что искалечив вся Лоу Чена и заставив их потерять 600 тысяч чароитовых монет, что уже могло привести к полнейшей ненависти, он еще и опустошил сокровищницу секты. Это бы вызвало больше, чем просто ненависть. Такого рода ненависти было достаточно, чтобы пройти через сотни поколений и тысячи лет. Если отделение секты Сяо не захочет порубить Юньчэ на десятки тысяч кусочков любой ценой, даже она будет думать, что это странно. Было неудивительно, что на его преследование секта Сяо даже выпустила ястреба неистового шторма. И изначально Лан Сюэже предполагала, что следует остановить этот бессмысленный побег, раскрыв свою личность. И этого было бы абсолютно достаточно, чтобы спасти Юньчэ. Но после услышанных слов Юньчэ, она вообще выбросила эту идею. На основании того, что сделал Юньчэ, если он попадет в руки секты Сяо, не то что сама, она не сможет спасти его, даже если использует своего отца. Глядя на реакцию Лан Сюэже, несколько виновато Юньчэ сказал: «Старшая сестра Сюэже, прости, я обременяю тебя». Лан Сюэже слегка покачала головой. «Это мой собственный выбор. Здесь нет ничего, что можно было бы считать обузой». Она нежно улыбнулась и успокоила его. «Кроме того, старшая сестра защитит милого младшего брата. Этот вопрос не обсуждается. Пока еще слишком рано говорить, что ты обременяешь меня, ибо до сих пор нет полной уверенности, что мы не сможем сбежать. Возможно, через некоторое время они перестанут нас преследовать. Или, может быть, ястреб неистового шторма внезапно станет непослушным и полетит в каком-нибудь другом направлении. Все это возможно. Снежинка, лети еще немного быстрее». Услышав слова Лан Сюэже, по лицу Юньчэ пробежала некоторая озадаченность. Когда Лан Сюэже говорила эти слова, он не обнаружил ни малейшего намека на сожаление, обман или нечестность в глубине ее глаз. Он не хотел быть в долгу перед другими людьми, но на этот раз он был, несомненно, в долгу перед ней. Он был обязан ей жизнью или, возможно, какими-нибудь подобными чувствами. «Говоря об этом, младший брат Юнь, как тебе вообще удалось проникнуть в секту Сяо? И как ты смог полностью опустошить их сокровищницу? Если можешь, скажешь мне?» Естественно, что в текущем состоянии сердце Лан Сюэже было страшно встревожено. Тем не менее, ее глаза излучали чрезвычайно чистое любопытство. И заставить Юньчэ, который первоначально хотел все скрыть, поддаться ее просьбе. Он подумал немного и рассказал ей. «Давным-давно у меня был мастер. Я узнал некоторые медицинские навыки от мастера, и в них было искусство маскировки. Сяо Лоу Чен был тяжело ранен. Мной. И секта, несомненно, искала врачей везде по городу. Поэтому я замаскировался под врача среднего возраста и проник в секту Сяо». Юньчэ, естественно, был очень красноречив в своем рассказе и ярко описывал то, что произошло за эти несколько дней в секте Сяо. Конечно, он не затронул моменты, касающиеся духовного ядра дракона императорской ступени. О них он не мог позволить узнать другим. Весь рассказ был, несомненно, фантастическим. Он заставлял Лан Сюэже время от времени широко раскрывать ее розовые губки. Иногда вызывал смех, во время которого она прикрывала рот ладошкой, а иногда ввергала в шок. Особенно, когда она услышала, что его ошибочно приняли за непревзойденного врача. А также, как Сяо Лоу Чен присмыкался перед ним, как перед своим крестным дедом. Она сразу же рассмеялась, схватившись за живот. Слезы полились из уголков ее глаз. За все это время было похоже, будто она забыла, что в настоящее время они находились в опасной ситуации. Прошло 2 часа. Прошло 4 часа. Небо уже потемнело. Из-за воющего ветра в течение этих 4 часов и сотни километров Аюнче и Лан Сюэже практически оглохли. Они уже не знали, где в настоящее время находились. Каждый раз, когда они оборачивались назад, на протяжении бесчисленного числа раз, каждый раз они все еще четко видели черный силуэт ястреба. «Это плохо. Нас почти догнали. Снежинка, лети немножко быстрее, снежинка!» Юнче повернул голову назад и был потрясен, обнаружив, что ястреб неистового шторма позади них сократил расстояние из более чем 1000 метров до расстояния менее чем 300 метров. Сидя на спине гигантского снежного орла, Юнче ясно почувствовал в своем теле спазмы. Для истинного духовного зверя лететь на полной скорости в течение 4 часов было уже подобно чуду. Если бы не то, что духовный зверь, заключивший контракт с Лан Сюэже, был абсолютно ей верен, сохранять такое расстояние было бы просто невозможно. Тем не менее, разница в ранге с ястребом неистового шторма была четко видна. Его скорость полета едва ли хоть немного снизилась. Крики ястреба, время от времени исходившие от него, были полны энергии, разрывая небо и землю. «Старшая сестра, не заставляйте его больше. Его силы уже исчерпаны, и если это продолжится, то продолжительность его жизни будет сильно уменьшена». Как хозяин гигантского снежного орла, Лан Сюэже понимала его текущее состояние лучше, чем Юнче. Она кусала губы и крепко сжала оба кулака. Спазмы в теле гигантского снежного орла становились все более и более серьезными. Даже его поза уже была нестабильной. Он начал колебаться и раскачиваться, и скорость все сильнее снижалась. Ястреб неистового шторма, следующий за ними, постепенно сокращал дистанцию, и в это время раздался отвратительный голос позади. «Мелкий ублюдок на самом деле заставил папочку гнаться так долго! На этот раз давай посмотрим, как еще ты сможешь убежать!» Юнче быстро обернулся и только сейчас обнаружил, что ястреб неистового шторма уже догнал их и находился в пределах 100 метров. Весь образ ястреба неистового шторма хорошо просматривался, а также силуэт, который стоял на его спине. Несомненно, это был Сяо Цай Хё. «Старшая сестра, направь снежинку вниз, мы должны На полусловии Юнчи остановился, потому что за мгновение до этого чрезвычайное чувство опасности пронзило его. Он повернул голову назад со скоростью молнии и краем глаза увидел странные формы оружия, что держался у Цай Хё, стоявшие на спине ястреба неистового шторма. «Это жезл ядовитого огня!» У Сяо Цай Хё действительно был жезл ядовитого огня. Прежде чем он успел даже среагировать, Юнче уже увидел мерцание огня, внезапно вырвавшееся из жезла ядовитого огня. Мгновенный поток смертельно опасной ауры направился к ним со скоростью быстрее звука. Первоначально он был направлен в сторону Юнче, но под сильным потоком ветра его направление немного сместилось и летело прямо в грудь Лан Сюэже. «Старшая сестра, берегись!» Лан Сюэже, которая все еще вертела головой, совершенно не видела приближения роковой опасности. Когда она наконец-то заметила ее, то уже не могла вовремя среагировать. В ее расширенных зрачках черный, как смоль, объект становился все ближе, и сразу после этого он был заблокирован телом Юнче, возникшим перед ней. Огромная дыра появилась в плече Юнче, и все забрызгало кровью. Несмотря на то, что он избегал попадания в любой жизненно важный орган, он до сих пор недооценивал силу жезла ядовитого огня. В тот момент, когда его поразил жезл, он почти услышал отвратительное хихиканье смерти. «Младший брат Юнь!» Лан Сюэже застыла на месте. Только тогда, когда она увидела плечо Юнче, которое мгновенно окрасилось в красный цвет, она, наконец, испустила испуганный крик и в панике пыталась удержать его тело, медленно падающее вниз. «Старшая сестра...» Он был в состоянии перенести сильную боль от ран, но от мощного выстрела его мысли рассеялись, и он чувствовал себя, как если бы он был не способен контролировать свое тело. С мертвенно-бледным лицом он с трудом сказал, покусывая кончик своего языка: «Это жезл ядовитого огня. Он содержит сильный яд. Если попадет, смерть неизбежна. Обними меня и прыгай вниз. Спрыгнув, мы можем умереть, но если мы не прыгнем, смерти не избежать». «Сильный яд?» Вид окровавленного и изувеченного плеча Юнче заставил сильнее забиться сердце Лан Сюэже. Она кивнула с затуманенными глазами и крепко обняла тело Юнче. «Очень хорошо. Давайте прыгать». В этот момент перед Юнче, который пожертвовал для нее своей жизнью, она решила слепо за ним последовать, даже находясь на большой высоте, в несколько тысяч метров. Она обняла Юнче, встала на спине гигантского снежного орла. Глядя на далекую землю под ними, она тихо прошептала: «Снежинка, ты усердно поработал. Вернись и хорошо отдохни». Как только ее голос затих, пометка на руке блеснула. С длинным криком огромное тело гигантского снежного орла исчезло в белом свете. Сразу же тела Юнче и Лан Сюэже полетели вниз, стремительно падая прямиком в неизвестность, раскинувшуюся перед ними.